Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Да. Алло. Да. А, Данилюк Василий Петрович? А ты кто? А, здравствуйте, беспокоит вас компания «Финанс Инвест», филиал «Россибирбанк». А, назовите вашу дату рождения. Для чего? Чтобы подтвердить вашу личность. Зачем? У вас есть задолженность по кредиту. И? Алло. Да-да, я слушаю. Далее. Ну, есть еще. А банк требует немедленного погашения кредита. Ничего, прямо сейчас пойти погасить? Да. Вот прямо сейчас. В течение 2 дней. Желательно прямо сейчас. Нет. Можете произвести платеж? Не хочу. Значит, вы отказываетесь, да? Я не отказываюсь. Я говорю, не хочу. У вас есть шанс, иначе будут начисляться проценты. В течение нескольких дней вам еще раз позвонят, если вы не оплатите. Слышь, что, это у тебя сейчас шанс есть, блядь, положить трубку и съебаться отсюда нахуй. В противном случае, блядь, мы с тобой пересекемся, я тебе переломаю нахуй все ноги, ты понял? Шанс, блядь. Ты там ничего, блядь, не перепутал? Пожалуйста, корректнее разговаривайте, корректнее разговаривайте. Лошадь ебаная, ты там ничего не перепутала? Ты? Я никогда ничего не путаю. Ничего не путаешь, нахуй. По-моему, ты, блядь, уже хуй стромой на ручке, блядь, попутал, нахуй. Дура ебаная. Шкребани отсюда, нахуй. Корректнее выражайтесь. Нахуй. Шкребани отсюда, ва. Я сейчас с кем вообще разговариваю? Вы передо мной не представились, во-первых. Ты разговариваешь сейчас со своим господином, блядь. Ты понял? Господина вы себе дома будете маме показывать. Я тебе показываю. У вас есть задолженность, и вы должны оплатить. Это требование банка. Да и в рот ебать. И тебя, и банк. Ты понял? Хорошо, пишу отказ от оплаты. Да хоть. Ждите хочешь? Следующего звонка. Что хочешь? Ты ждите пишешь? Следующего звонка. Ой, блядь. Ты у вас есть шанс. Это у тебя шанс есть ебаться отсюда. Понял? У вас шанс есть последний. В противном случае мы вынуждены будем вам начислять В противном случае, нахуй, ты ляжешь сегодня в психиатрическую, нахуй, лечебницу, блядь, ты понял? Потому что эти выебки... Хорошо, ждите, ждите сюда. Мы ведь передадим дело. Да, нам да, это легко. Да. То, что вы сейчас со мной общаетесь, это ничего не значит. Ты передаст? А? Мы с вами поговорим сейчас, и все, и это забудется. А потом, то, что у вас задолженность есть, а потом ты сядешь, это дело не влияет. Потом ты сядешь в уголок, обнимешь коленочки и заплачешь. Ага. Поплачешь? А вы сегодня подождете и оплатите кредит. Слышь, а хуй тебе... Между прочим, 43 283 рубля 44 копейки. Хуй тебе в жопу. Между прочим. Ну, это вы маме будете твоей говорить. Давай твоей маме скажу. У вас есть шанс последний. Иначе будет подано дело в суд. Ебаться отсюда нахуй. Шанс. Такого шанса мне не предоставляется. Это вам предоставляется. Можете хоть куда со своей мамой пойти сегодня. Нет, я с твоей мамой пойду. Хочешь? Я думаю, с вами больше разговаривать нет желания. Да? А что, ты все? Отказ от оплаты. Ты сдулся, а? Будет начисляться не проценты. Мой. Эх, конь ебаный. Банк начислит вам проценты, а если вы не будете даже их выплачивать, мы продаем ваш долг. Тебе начислить. Желающих подзаработать на вашем долге очень много. Да? Подзаработать это как? Приехать у меня хуй вот. Они начисляют проценты. Да? Эти платные проценты в скором времени должны быть и выплатить. Да ты че? В любом случае. Да. Каким это образом? Кто меня обязал выплатить проценты? Будет суд. Будет суд. Ну, так вы не переживайте. Так пусть он сначала будет. Все законно. А потом поговорим. Да ты чего? Законно? Да вот. Как только будет суд, там уже будет совсем другой разговор. Вот как будет суд. Вызовем ваших родителей, познакомимся. Если мне начальство разрешит, я сам лично на нем присутствовать буду. Да ты че? И что там скажешь? Скажешь. У меня есть доказательства. Ведется, кстати, запись разговора. Скажешь, если кто не понял. Судья, он меня нахуй посылал. Это вы твоей маме так говорите. У вас есть задолженность. Нет, это я тебе. У вас есть задолженность. Вы должны ее погасить в течение 2 дней. Да и в рот. Желательно сегодня. В рот тебя ебать твоей задолженностью. Я думаю, с вами больше нет шанса разговаривать и смысла давай, вообще никакого. Беги. Поэтому до свидания. Давай. Сейчас. Желаю вам удачи. Ага. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.